В ответ Стилфорд смачно выругался, вогнав Стива в настоящий столбняк. Его дружки и шоферы принялись язвить, что на большие чаевые он теперь может не рассчитывать. Мотор лендровера уже работал. «А прощальный поцелуй!» — закричал ему вслед Ребус, махая рукой. Шиван посмотрел на него с удивлением. «Тебе, кроме скорой пенсии, ничего не светит. А некоторые надеются на карьерный рост. Шив, ты же видишь, кто перед тобой. Момент, и все кончено. Мы уже вне зоны действия его радара». Ребус продолжал махать рукой, пока машина не скрылась из виду. Когда они обернулись, перед ними стоял солдат с их удостоверениями в руках. «Убирайтесь отсюда!» — рявкнул он. «И куда же?» — поинтересовалась Шиван. «И что гораздо более важно, на чем?» — добавил Ребус. Один из водителей кашлянул, прочищая горло, и, указав рукой на строй роскошных лимузинов, сказал: «Я только что получил приказ доставить в Глазго какого-то чиновника, так что могу подбросить». Ребус с Шиван переглянулись, после чего Шиван, улыбнувшись шоферу, кивком указала на лимузины. «И мы даже можем выбрать?» — спросила она. В конце концов, они с комфортом устроились на заднем сиденье 6-литрового Ауди, пробег которого составлял всего 400 миль, причем большая часть машины прошла сегодня утром. Пронзительный запах новой кожи и яркий блеск хромированных деталей. Когда Шиван спросила, работает ли телевизор, Ребус бросил на нее вопросительный взгляд. «Просто хочу узнать, будет ли в Лондоне Олимпиада», — объяснила она. Их удостоверения были досконально изучены на трех контрольно-пропускных пунктах, расположенных между площадкой, где они находились, и территорией отеля. «К отелю подъезжать не придется», — сказал шофер. «Пассажир сейчас в администраторской возле медиацентра, там его и подберу». И администраторская, и медиацентр располагались рядом с главной парковкой отеля. Ребус отметил, что поле для игры в гольф пусто. По площадкам для крокета и по полю для игры в питч-энд-пат медленно прогуливались одетые с иголочки охранники. «Трудно поверить, что здесь происходят такие события», — заметила Шиван чуть ли не шепотом. «Было во всем окружающем нечто такое, что хотелось стушеваться». Ребус тоже это почувствовал. «Одну секундочку», — сказал водитель, останавливая машину. Перед тем, как выйти, он надел форменную шоферскую фуражку. Ребус решил тоже малость прогуляться. Скользнув глазами по крышам, он не заметил снайперов, но прикинул, что они наверняка уже на позициях. Лимузин припарковался сбоку от внушительного главного особняка, рядом с просторной оранжереей, где, как подумалось Ребусу, располагался ресторан. «Проведя здесь уикенд, я бы, наверное, оздоровился фантастически», — сказал он Шиван, вылезавший из машины. «И разорился бы фантастически», — резонно заметила она. В медиацентре, временном сооружении под тентом, было полно репортеров, склонившихся над клавиатурами своих ноутбуков. Ребус остановился рядом с ним и закурил. Услышав шорох гравия, он оглянулся и увидел велосипедиста, выезжающего из-за главного особняка. Он пригнулся к рулю, набирая скорость. За ним выехал второй велосипед. Первый велосипедист, оказавшись в футах в 30 от Ребуса и Шиван, приветливо помахал им рукой. Отвечая на приветствие, Ребус взмахнул сигаретой, попутно стряхивая с нее пепел. Но, оторвав руку от руля, человек потерял равновесие. Переднее колесо вильнуло, велосипед повело по гравиевой дорожке. Второй велосипедист сделал все, чтобы не наехать на первого, но его маневры завершились тем, что он перелетел через руль. Несколько мужчин в черных костюмах, мгновенно явившиеся не весь откуда, засуетились вокруг двух распростертых на земле тел. «Неужто это наших рук дело?» — еле слышно спросил Шиван. Ребус, не ответив, отбросил окурок и быстро проскользнул в машину. Шиван последовала за ним, и они уже изнутри наблюдали за тем, как первый велосипедист, быстро поставленный на ноги, потирает ободранные при падении костяшки пальцев. Второй велосипедист все еще лежал на земле, но это, казалось, никого не волновало. «Требование протокола», — подумал Ребус. «В первую очередь персона Джорджа Буша, потом все остальное». «Неужто это наших рук дело?» — дрогнувшим голосом повторила Шиван. Наконец из администраторской вышел водитель Ауди в сопровождении человека в сером костюме с двумя пухлыми портфелями в руках. Оба на миг остановились, пытаясь понять, что произошло на дорожке. Водитель распахнул дверцу, и государственный чиновник влез в машину, даже не кивнув сидящим сзади. Устроившись за рулем, водитель, чья фуражка теперь почти упиралась в потолок салона, осведомился, что случилось. «В четырех колесах запутались», — преподнес свою версию ребус. Тут госчиновник вынужден был осознать, возможно, к большому своему прискорбию, что он не единственный пассажир. «Я ДОПС», — сказал он, — «из Министерства иностранных дел». Ребус протянул ему руку. «Зовите меня Джон», — предложил он. «Я друг Ричарда Пеннона». Шиван ничего вокруг себя не замечала. Когда лимузин тронулся, ее внимание все еще было приковано к тому, что происходит на дорожке. Непреклонная охрана оттесняла от президента Соединенных Штатов двух медицинских работников в зеленой форме. На них глазели высыпавшие наружу служащие отеля и пара репортеров из медиацентра. «С днем рождения вас, господин президент!» — хрипло затянула Шиван. «Рад познакомиться», — сказал Добст Ребусу. «Ричард уже здесь?» — небрежно спросил Ребус. Госчиновник нахмурился, не уверен, что он в списке приглашенных. «А он говорил, что в списке», — беззастенчиво соврал Ребус. «Будто бы министр иностранных дел имеет на него какие-то виды». «Вполне возможно», — тут же согласился Добс, стараясь за уверенным тоном скрыть явную озабоченность. «Джордж Буш упал с велосипеда», — объявила Шиван, словно только констатация этого факта могла придать ему некую реальность.